Глава четвертая. Погода нас не баловала. Ночью подул сильный ветер, к утру небо все заволокло темными тучами и резко похолодало. Что ж, для начала заварим зеленый плиточный чай на молоке по-монгольски. Муку я заранее поджарил, захватил и сливочное масло, это нас взбодрит и согреет, улыбнулся Краснощеков. Он насыпал измельченный чай в кастрюлю, налил в нее литр молока, разбавив наполовину водой и перемешивая, довел до кипения. Затем добавил муки и масла. «Я после нашего последнего разговора», — продолжил Краснощеков, разливая ароматный чай по кружкам, — «прочитал про масонство и нашел много интересного. Прежде всего, я, как бывший убежденный атеист, не могу поверить, что когда большая часть человечества поклоняется единому Богу, Иегову, Христу, Всевышнему, а другая — Будде или Духом, и, казалось бы, вопрос исчерпан, выясняется, что очень серьезные, влиятельные и известные люди этого не признают и верят в сатану, Люцифера. Для этого они на протяжении многих сотен лет, даже тысячелетий задолго до Христа, создают тайные общества и сохраняют их. Спрашивается, для чего? Не проще им было отстоять свою позицию и публично не признать Бога? «Существует два плана исторической реальности», — возразил Никита. «Один из них является общим, что называется открытым мнением, которое внедряется в сознание среднего гражданина средствами массовой информации, а впоследствии людьми, которые переписывают эти сведения, уже как историю. С другой стороны, этому противостоят события, которые не доводятся до общественности. Это мир, в котором действуют тайные ложи и секретные сообщества, сплетающие воедино капиталы, политику, экономику и религию. На этом уровне производится формирование наций, начинаются войны, усаживаются на свои места президенты, которых впоследствии устраняют, если они не функционируют должным образом. И это неудивительно, поскольку секретная природа и тайная деятельность различных лож могут достичь своей цели только в том случае, если о них никто не узнает. Уже сам по себе состав тайной ложи показывает, что существует какая-то причина того, что ее братство считает необходимым держаться в тени от всех прочих людей. «Вообще-то Никита прав», — согласился я. «Сейчас во всем мире на ответственных постах, таких, о которых можно только мечтать, находится очень много масонов, и они стремятся скрыть ото всех, каким образом они добились такого положения». «Идеология иллюминатов», — подхватил Никита, «раскрылась в документе «Новый завет сатаны», хранившимся как совершенно секретный. Для широкой общественности он стал доступен только лишь в 1875 году, когда курьер баварских иллюминатов на пути из Франкфурта в Париж был убит молнией, и часть этой информации о заговоре всемирного масштаба была обнародована. «Новый завет», — удивился Краснощеков, — «из Библии?» «Если бы! Он, в отличие от священного писания, представленного посланиями апостолов, состоит из нескольких тайн. Я записал их. Главное, что прежде всего вытекает из них, нужно бороться с силой отдельной личности, поскольку нет ничего опаснее ее. Если она обладает творческой духовной энергией, она в состоянии достичь большего, нежели миллионы людей. Через образование, основанное на фальшивых данных и лживых учениях, молодежь должна быть оболванена, уведена в сторону и развращена. Первая тайна в деле управления людьми — овладение общественным мнением. Причем нужно настолько долго сеять раздоры, сомнения и насаждать противоречащие друг другу воззрения, пока люди не потеряются окончательно и не утратят ориентировку в замешательстве и не решат, что лучше в политических вопросах вообще не иметь собственного мнения. Необходимо возбуждать народное недовольство, распространять бездуховную, нечистую литературу. Массы должны оставаться слепыми, неразумными и лишенными собственного мнения, чтобы они не могли дискутировать на темы государственного устройства. Управлять ими обязана справедливая, но неумолимая сила и принцип безусловного подчинения. Вторая тайна состоит в том, чтобы во главу угла ставить слабости людей, все дурные привычки и все ошибки до тех пор, пока люди не перестанут понимать друг друга. Посредством развращения общества люди будут лишены всякой веры в Бога. «Интересно», — произнес в задумчивости Краснощеков. «Вы говорите, что эти записи обнаружили в конце XIX века, но для нас это картина сегодняшнего дня. Больно видеть, как быстро разрушаются устои нашего общества, традиции, семейные ценности». «Да», — согласился Никита. «Там также написано, что способность самостоятельно мыслить должна быть ликвидирована у людей посредством внедрения преподавания готовых взглядов. Духовные силы должны быть подорваны применением пустой демагогии. Свободные мысли, выдвигаемые партиями, должны ораторами иллюминатов растягиваться настолько, чтобы у людей, утомленных от слушания, выработалось отвращение к ораторам любых ориентаций. В противоположность тому, государственное учение иллюминатов должно преподноситься гражданам в неутомительной форме, чтобы они могли спокойно его воспринять». «Печально, но и это уже осуществилось». Краснощеков достал свой мундштук. Видно, информация Никиты сильно задела его. «Там также сказано», — продолжил Никита, «нужно людей приучить к тому, чтобы они брали квитанции как подлинные монеты, довольствовались внешней стороной, гнались за удовольствиями, находясь в непрерывном поиске чего-то нового, запутываясь в нем. Посредством зависти, ненависти, раздоров и войны, через лишение, голод и распространение заразы, все народы должны быть доведены до того, что они не будут более видеть никакого выхода, кроме того, как полностью отдаться в подчинение иллюминатам. Через целенаправленное расшатывание государственного устройства действующее правительство нужно мучить до тех пор, пока они не будут готовы передать масонам всю свою власть ради сохранения мира. Путем продажности высоких государственных должностей все правительства должны быть поставлены в кредиторскую задолженность перед иллюминатами после предоставления им серии займов, что существенно увеличит их государственный долг. Посредством специально срежиссированных экономических кризисов, в ходе которых все доступные денежные средства будут изыматься из оборота, произойдет подрыв денежного хозяйства. Сила денег должна стать единственной силой, движущей торговлю и производство, чтобы посредством них промышленники могли получить и политическую власть. Наряду с иллюминатами в эту категорию обязаны попасть и зависящие от них миллионеры. Полиция и солдаты должны оставаться неимущими. Посредством всех этих мероприятий народы должны подталкиваться к мысли о том, чтобы пригласить иллюминатов на роль мировых правителей. Новое мировое правительство должно представляться благодетельным руководством ширмой, к которому прибегают совершенно добровольно. Если какое-либо государство будет против него возражать, его соседи объявят ему войну. «Мрачновато выглядит», — грустно сказал Краснощеков. Тем более, что многое похоже на правду. И хаос, и эпидемии, и сила денег, и развращение молодежи, и коррупция, и оболванивание населения средствами массовой информации, и международные валютные фонды, и даже мировое правительство в лице ООН с тенденцией создания под его руководством международной армии для наведения мирового порядка. Было бы не так горько, если бы это не касалось нас. Поддержал я его. Я нашел в прессе информацию, что и наши многие политики являются масонами или как-то связаны с ними. Среди них упоминаются и первый президент СССР, и главный приватизатор, и премьер-министр с темным лицом, и многие современные политики. Последствия их деятельности налицо. «И этому еще больше начинаешь верить», — сказал Никита, «когда задумываешься над тем, как еще недавно малоизвестные и ничем не выделявшиеся люди становятся общепризнанными лидерами и руководителями за очень короткое время, как будто в какой-то момент они обрели крылья». «Или в поддержку своих братьев-единоверцев», — вставил Краснощеков. «Мы сильно отвлеклись. Давайте подумаем, как мы найдем пещеру и проведем ее обследование». «Я уверен, — сказал Никита, — что мы должны совершить путешествие. Так же, как и в 2020 году, по льду Байкала. Это даст нам возможность психологически лучше представить, куда могли спрятать груз красноармейцы». «А что? — поддержал я. — Это идея. Будет полезна и для общего кругозора. Скажу честно, я по льду никогда не путешествовал раньше». «Поддерживаю, — — сказал Краснощеков. «Предлагаю собраться через 3 дня, а пока давайте вместе составим список вещей, чтобы ничего не забыть». «А меня возьмете с собой?» — спросила неожиданно появившаяся на пороге офиса Антонина. «Тем более кто-то давно обещал меня взять на рыбалку». Она улыбнулась и одарила неотразимой улыбкой Краснощекова. «Я не против», — быстро согласился он, опустив глаза.